Халярдайс Гервин проснулся от собственного крика. Он не был уверен, закончился кошмар или просто продолжился в другом обличье. Летописец неуверенно поднялся с койки, на которую рухнул, казалось, целую вечность назад, и обнаружил, что выжившие сигнусийцы и матросы корабля в панике бегут из ветхого металлического отсека. Летописец видел, как люди падали на палубу, и их затаптывала толпа. Он попытался сопротивляться, когда в его сторону устремилась масса тел, но деться было некуда. Гервин споткнулся и побежал вместе с остальными. В противном случае его бы раздавили. Толпа, подобно волне, хлынула в широкие коридоры красной слезы и разделилась. Люди разбежались в разные стороны, отчаянно вопя. Гервин увидел пробежавшего мимо старика Зомаса. У него текла кровь из пореза на щеке, и безумный страх лишил рассудка. Летописец попытался окликнуть его, но ударился об опорную балку, и у него закружилась голова. Он отошел достаточно далеко от давки, чтобы обрести хоть какую-то возможность ориентироваться. Гервин находился в открытом, загрязненному небу коридоре и заметил крылатых чудовищ, которые пикировали на них, привлеченные запахом страха. Гервин видел этих фурий раньше, в кошмарных снах и смутных видениях, и неконтролируемо зарисовал в своем пик-планшете. Даже тогда он знал, что эти существа реальны. Они наводнили его мысли, а столь подобные детали, как масса и облик, могли принадлежать только чему-то реально существующему. Не имело значения, что своим существованием они отрицали законы природы и здравого смысла. Но именно так и было. Эти чудовища являлись воплощением нереальности, ворвавшейся в этот мир как вспышка безумия. Гервин заметил золотые и красные проблески, устремившиеся навстречу демонам. Кровавые ангелы. Последние легионеры на борту корабля забыли о них, бросив слабых и беззащитных, чтобы вступить в бой. Внутри у летописца все похолодело, а ноги задрожали. Он и это видел в своих снах. Множество таких же легионеров, охваченных столь сильным гневом, что в своем стремлении окунуться в битву, растаптывали мужчин и женщин, которых должны были защищать. В его мыслях появилось лицо командира гвардии Аскаэлона. Он увидел призрак его злобного облика, освещенного вечным и холодным пламенем свирепости. Гервин закрыл ладонями лицо, снова и снова отрицая увиденное. Если это реальность, а сон — это сон, то что из них было хуже? «Это место — кошмар!» — закричал он, бессвязно бормоча. По лицу катились слезы. Летописец почувствовал, как ломается его воля. Страх, колоссальный, всепоглощающий страх, раздавил человека своим весом. Он собирался умереть, и ему не оставалось ничего, кроме как ждать этого момента. Молодые сильные руки схватили его за плечи и грубо встряхнули. «Перестань сейчас же!» – раздался крик. Сквозь туман в глазах Гервин увидел солдата фасидианской пехоты по имени Дармунд. Он выглядел зеленым юнцом, наряженным в униформу зрелого человека и не готовым к опасностям битвы. «Ловушка захлопнулась!» – пробормотал летописец, не зная, откуда пришли слова. «Это наш конец! Они кинули нас на погибель!» «Нет!» – начал Дармунд, но слова превратились в неожиданный крик, а спина выгнулась, глаза широко распахнулись, из груди вышел зазубренный клинок, ржавый и затупившийся от множества совершенных им прежде убийств. Оружие вытянули с влажным звуком хлынувшей крови, и Дармунд упал на палубу. Перед летописцем стоял мускулистый бандит, которого вместе с остальными эвакуировали со Сколтрума. С зажатого в руке ножа капала кровь. Гервин отпрянул, но уперся в балки. Над плечами здоровяка он увидел фурий, садившихся на металлические балки разрушенного корпуса. Они щелкали когтями и зубами, чувствуя запах крови. «Твоя история всегда заканчивалась именно так», — сказал Хенгист. Его глаза лихорадочно блеснули за миг до того, как он погрузил клинок в сердце летописца.